Я никуда не собираюсь уходить. Здесь до 9 посижу или в соседнем кафе. Подгребай. Лука убегает, подпрыгивая, восторженно жестикулируя. Я снова остаюсь один на один с этой площадью, туристами, мимами, музыкантами, черным ромом и моими черными мыслями. С ней! И опять остаюсь наедине с ней. Кажется, памятник мученику Джордана сочувственно подмигивает мне. Я здесь только из-за нее, только из-за нее. Чтоб ее, чтоб у нее все было хорошо. Еще полгода назад для меня на свете не существовало людей, ради которых я мог бы бросить дела, собрать последние деньги, получить отказ в итальянской визе. Почему, кстати? Припомнили, что дед высмеивал де Анунцио, выполняя коммунистический заказ? Дичь! Напрячь все свои связи. Сделать в кратчайший срок визу французскую, прыгнуть в самолет в обнимку с единственным другом Джеком Дэниелсом, прилететь в парижский аэропорт Шарль-де-Голь, юркой змейкой бежать чернокожих стюардов и югославских секьюрити по направлению к стойке авиакомпании «Алиталиан», купить билет на самолет, взлетающий через полтора часа, и, наконец, приземлиться в римском аэропорту Фумицини между морем и развалинами, которые кто-то до сих пор почитает вечными. Да, я сделал все это, потому что уже не мог без нее. Она здесь. Во всем происходящем была виновата она, которая изменила мне, но изменила и меня, которая подарила мне чувство, самое настоящее из того, что случилось в моей жизни. И это чувство, подобно камертону, начало настраивать мою жизнь, удаляя из нее фальшивые ноты. Санта Боуи как-то нашептал одному кренделю из «Зигзага»: «Попытайся сделать каждый момент своей жизни самым счастливым, а если не получается, попытайся понять, почему». А ему об этом как-то нашептал тибетский друг Чими Юнгдонг Ринпоче. Санта-Буи и пришелец с Тибета. Такая парочка не может лгать. 15 августа 2007 года. «Как ты там, королева? Прости, что не писал. Неделю назад я даже не мог разговаривать, а сегодня попробовал взять карандаш и удержал. Итальянская медицина творит чудеса. Вокруг белые стены и букетик синих цветов на тумбочке. Я не мог говорить, не мог двигать руками, и лишь слегка мог шевелить ногами. Говорили, что у меня шок, и я перестану узнавать знакомых. Я действительно постарался забыть многих, но, несмотря на все случившееся, отлично помню тот вечер, вечер моей последней игры за пределами себя. Он начинался так. Счастливая улыбка галообразного Луки материализуется возле моего столика ровно в 9 вечера. Вместо рабочего фартука в подтеках пасты на нем элитарный бархатный кафтанчик. В полночь Уальд вышел на прогулку. «Ты дождался? Спасибо, Лука цветет». «Куда двинем?» Я поднимаюсь из-за стола, отяжелевший от рома, отягощенный собой. «О, Рим, чудесный город!» Лука разводит руками и закатывает глаза, как будто на Чиничита ему предложили сыграть главную роль в фильме итальянский гид, и город в полном твоем распоряжении. Хочешь, я покажу тебе Рим, как ты показывал Москву Винсенту? Только тогда ты мне расскажешь про него все-все, что знаешь. Договорились? Все-все не смогу, говорю я, и в глазах Луки мгновенно перегорает лампочка. Пойми, есть вещи, которые должны остаться только между Винсентом и мной. Лука смотрит на меня недоверчиво. Он еще может поверить в то, что незнакомый, распухший от жары и алкоголя, щетинистый русский, перед ним отъявленный садомит. Но кумир Гало? Нет. Мир не может обрушиться в одночасье. «Не печалься, артист!» Я хлопаю его по плечу, хотя мне больше хочется погладить по голове этого ребенка. «Я надул тебя!» «Как это надул?» Он обиженно поджимает губы. «Ты в меня не дул!» «Это идиома! Не бери в голову!» Дружелюбно говорю я. «Означает, что вроде как я разыграл тебя. Шутка, игра! Понимаешь?» Лука оттаивает. Лампочка в глазах медленно расцветает. «Учись общаться с русскими!» Вот так мне говорил твой кумир Винсент Гало, когда в одном гостеприимном доме ему вместо одной последней рюмки пришлось выпить 6, по последней, на пасашок, на ход ноги, на крыло. «Кстати, ты водишь богемные знакомства в Риме? Режиссеры-шалуны, актеры-пьяницы, художники-дебоширы. Кому бы сейчас домой можно завалиться, как в Москве, побезобразничать? Кто тут у вас остался?» Лука мнется. «Не знаю. Я совсем недавно из Вероны, еще не успел познакомиться». «А Челентано? Где живет Челентано? Давай закатим к нему без приглашения. Скажем, что я великий русский поэт, он не прогонит». «Челентано не живет в Риме. У него дом где-то под Миланом». «Тогда не знаю». «Веди меня, Лука. Только чур в Ватикан не ногой». Мы начинаем кружиться узкими, извилистыми, мощенными античной историей переулками. Прогулки по центру города здесь больше всего напоминают вальсирование. Шаг вперед, 2 шага в сторону, шаг назад, снова 2 вперед, держать спину. Лука не перестает конючить разухабистых баек про то, как мы с Винсентом. «Мне лень сочинять на ходу небылицы». «Играем баш на баш, Лука». «Еще одно русское выражение, запоминай. Русский язык для артиста самый важный». «Что есть баш на баш?»